Глава 11. Больницу я, понятное дело, выбирал ту же, в которой до сих пор лежал господин Чхве после пережитого сердечного приступа. Пусть она и располагалась в центре района Анджин, ехать все равно было недалеко. Хувон – городок небольшой, в отличие от безумного Хвангапура, на улицах которого в темное время суток жизнь кипела так же бурно, как и днем. Если с состоянием Джинхёка все оказалось более-менее понятно, многочисленные следы побоев по всему телу и небольшая дестабилизация психики из-за стресса, то Джина... Ситуация с Джиной была уже не такой однозначной. Я смог лично присутствовать во время ее осмотра на правах родного брата. Да и палата в отделении неотложной помощи все равно была общая. Десятки коек стояли вдоль стены, а доктора переходили от одного пациента к другому в компании стайки интернов, записывающих каждое слово более опытного врача. Подозрение на аппендицит, последствия драки с собутыльником, острое отравление – такие вот здесь лежали кадры. Но случай Джины выгодно отличался от всех остальных. «Пациентам с врожденной анальгезией редко удается своевременно оказать медицинскую помощь», — говорил доктор скорее со мной, нежели с девушкой. Джин уже искусственно ввели в состояние сна. «Ведь боль — явный признак того, что организм испытывает стресс. Такие люди, как госпожа Чхве, не способны вовремя среагировать на полученные травмы». «Прошу прощения», — нетерпеливо перебил я его. «Но не могли бы вы сказать, какие именно травмы госпожа Чхве упустила из виду? Просто чтобы я понимал, насколько все серьезно и что с этим можно сделать». «Что ж», — поправил мужчина, сползший на кончик носа очки. «Закрытый перелом левой ноги, вывих запястья левой руки, гематома головного мозга, травматическая, пожалуй, это самое тяжелое. Мелкие повреждения кожных покровов мы уже обработали, так что загноение ран и заражение крови избежать можно. Однако без хирургического вмешательства все равно не обойдется. Если вы планируете выступать как законный представитель госпожи Чхве, то придется подписать разрешение на госпитализацию. Оставьте свои контакты для связи, чтобы в случае чего мы могли...» «Я все подпишу», — вновь перебил его. «И уходить тоже никуда не собираюсь, пока она не придет в себя». Согласился на заполнение документов я быстро и лишь потом задумался, насколько законным это будет выглядеть с моей стороны на самом деле. Родство наше официально не подтверждено, а с биологическим возникнут лишние заморочки. «В 207-й палате лежит сейчас ее официальный опекун», на всякий случай предупредил доктора. «Джина — его приемная дочь». «А теперь насчет второго поступившего к нам пациента. Кён Джин Хёк, если я правильно помню. Ему вы никем не приходитесь?» Как-то странно посмотрел на меня мужчина. «Другом?» — неуверенно произнес я. «Угу. И все же картина лучше прояснилась бы, если бы вы, господин Валкер, сказали, что послужило причиной таких травм. Я имею в виду обоих пациентов. Падение с высоты». Незамедлительно соврал я. Очередная легенда быстро пришла мне на ум. «Понимаете, в этом сложно так признаться, но мы... В общем, мы занимались паркуром. Крыша оказалась слишком скользкой, и Джина сорвалась вниз. Джин Хёк прыгнул следом за ней, но приземлился более удачно, если можно так выразиться. Моей сестре повезло меньше». «Эх, молодежь!» Грустно улыбнулся врач, не отрывая взгляд от планшета с бумагами. «Вас с сестрой я бы еще понял. Адреналин, гормоны, убийство времени. Но зачем такие увлечения 30-летнему мужчине? Золотой возраст, чтобы трудиться на благо общества и начинать задумываться о семье. Но это я ворчу. Жизнь-то у каждого своя». А я уж и забыл, что наш детектив — вполне себе зрелый мужчина, а не парень с обложки журнала. Двоякое впечатление он о себе создавал. Работал бы себе и дальше в полицейском участке, раскрывал одно дело за другим, Но стоило Джинхёку попытаться прыгнуть выше головы, и всего один роковой выстрел перечеркнул его успешную карьеру. Сможет ли он восстановить официальную должность, вернуть потерянную репутацию? Как-то полицейское агентство не спешит возвращать его под свое крыло, хотя пора бы уже. Зато как хладнокровно лейтенант пустил пулю в башку господина Миямото, причем в таком состоянии, в котором и оружие это сложно удержать в руках. Может ведь, когда действительно прижмет, даже будучи простым человеком, не обремененным генетическими модификациями, Джинхёк не перестает меня удивлять. Или же я так сильно сомневался на его счет? Был слишком предвзят из-за ситуации с Харин? Не знаю. Временно попрощался с сестрой, приблизившись к ней и проведя рукой по ее волосам цвета вороного крыла. Неудивительно, что Джина восприняла факт о нашем тесном родстве в штыки. Если так подумать, то мы ведь с ней совершенно не похожи внешне. Не нужно хорошо разбираться в генетике, чтобы знать. В генах детей от смешанных браков между европеоидной и монголоидной расой преобладают особенности второй. Цвет и разрез глаз, цвет и структура волос, черты лица. Можно было подумать, что я больше пошел в отца, а Джина в мать. Но это не совсем так. По всем законам генетики, доминантных и рецессивных генов не мог я родиться таким, каким родился. Разумеется, при условии, что моя мать — Чхве Мийон. Все это я почерпнул из тех источников, что попались в сети, когда заинтересовался этой темой. В классическом тесте ДНК проверяется родство по линии отца. Да, я мог бы поверить в то, что отец у нас с Джиной один, профессор Алекс Волков. Но подводные камни в истории моей семьи то и дело всплывают наружу. Могло ли статься так, что я вовсе не родной сын своей матери? Тогда и ее излишне предвзятое отношение ко мне, всплывающее во фрагментах воспоминаний, становится понятным. Непонятные вспышки гнева, нервные срывы и холодный взгляд в мою сторону. Но даже если так, значит ли это, что моя биологическая мать все еще жива? Да чего же много вопросов, на которые я не могу получить ответы так сразу. «Господин Валкер?» — окликнул меня доктор, когда я молча застыл, глядя в одну точку. «Все в порядке?» «Да», — не сразу нашелся я, выдавив из себя подобие улыбки. «Заполню документы и буду ждать окончания операции. Большое вам спасибо, доктор Со. Надеюсь, все пройдет хорошо». «Пока не сделаю еще один тест», все равно не смогу быть уверенным в своих предположениях на 100%. И я даже догадываюсь, кто сможет этот тест сделать в обход медицинских центров. Придется лишь дождаться момента, когда удастся забрать сестру с собой в Хвангапур. Учитывая ее состояние, визит к господину Асакуре также придется отложить на неопределенный срок. Я мог бы отправиться к нему прямо сейчас, игнорируя желание Джина разобраться с мужчиной собственноручно. Но не буду. Понимал, что для нее это дело принципа. Пока я рядом, девушке ничего не угрожает. Никакие цепные псы из аватари не сунутся к ней, миновав меня. Тем не менее, восстановительный период после операции может затянуться. Если за ней действительно охотятся люди из этой банды, сидеть сложа руки они не будут. Надо быть готовым ко всему. Но и поездка в Хувон не должна затянуться для меня надолго. Реализация собственного проекта на носу, а мое рабочее место пустует. Не разорваться же мне на две части. Еще и Харин принялась заваливать сообщениями ни о чем. Последнее было отправлено как раз во время перестрелки со словами: «Ну, как там тебе отдыхается?» И что я могу на это ответить? «Красота! Полный пансион?» «Нет, отдых нам всем только снится. И госпожа Чен с самого начала наверняка догадывалась, что уехал я не для того, чтобы подлечить нервишки, а чтобы напрячь их еще сильнее. Строит из себя наивную дурочку, хотя по факту умна и проницательна не по годам. Даже слегка раздражает. Хорошее воспитание, обучение на уровне, вкупе с пытливым характером, делали из Харин достойную наследницу корпорации Ченгрупп. Заполучи я корпорацию в свои руки, сумел бы управляться с ней так же эффективно, как способна была бы сделать это она? Интересный вопрос, и ответ на него пока что отрицательный. Возле стойки регистрации заполнил все необходимые бланки и на Джину, и на Джинхёка. Оставалось только ждать результатов операции сестры, а вот детектив придет в себя чуть быстрее. Как раз будет время, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз и разузнать об их знакомстве в подробностях. Своенравную Джину за это время к себе он явно успел расположить. Представить не могу, каким образом. Как только все бумаги были заполнены, захотелось немного подышать свежим воздухом, прежде чем усесться возле операционной. Сперва прошел мимо кофейного автомата, устало мазнув по нему взглядом. Затем остановился, сделал пару шагов назад и остановился напротив него. Я любил чай, особенно травяной, потому что наставник приучал меня к нему с самого детства. Да и что еще, кроме него, можно заварить на острове, скрытом ото всех? Чай навевал мне приятные воспоминания о Хоку, так что выбор в пользу этого напитка лично для меня был понятен. Но что такого особенного может быть в кофе? Вздохнул, задумался. И все же вставил купюру в купюроприемник, чтобы попытаться это выяснить чисто из любопытства. Выбрал двойной эспрессо, так любимый детективом, и, взяв теплый бумажный стаканчик в руки, вышел на крыльцо больницы. Частым же гостем я стал в медучреждениях. Сначала Харин, затем дед, а после и сестра. Искусственно улучшенная регенерация, безусловно, была моим преимуществом. Хотя бы не часто приходилось вдыхать запах боли, безнадежности и формалина. Набрав Харин по быстрому набору, приложил смартфон к уху, а второй рукой поднес стаканчик с кофе к губам. Немного помедлив, сделал глоток. Поморщился. Фу, ну и дерьмо. «Алло?» — раздался веселый голосок на том конце. Такое впечатление создалось, будто бы девушка ждала моего звонка. Даже трех гудков не прошло, как она схватила трубку. «Привет», — сдержанно произнес, в свою очередь я, косясь на бумажный стаканчик, как на биологическое оружие. «Я был занят, поэтому не отвечал. Но все в порядке. А как там поживает госпожа Чен?» Зачем я решил позвонить ей? Сейчас это был скорее каприз, а не острая необходимость. Совершенно не представлял, о чем говорить и как отвечать на неудобные вопросы, если они будут озвучены. Захотелось, и все. Или же мне нужен был хотя бы один из лучиков света, что излучала эта девушка, чтобы осветить тот непроглядный мрак, сгустившийся надо мной сейчас. «Если не считать кое-каких проблемок на работе, то все отлично». «Проблемок?» — принялся я спускаться со ступенек крыльца, проходя во дворик. «Если коротко, то одна твоя знакомая по имени Хван Дуна стала подозрительно часто заглядывать в мой отдел. А еще ошиваться рядом с моим кабинетом, я уже не говорю о том, что эта дамочка не один день пускает обо мне лживые слухи и пытается ополчить против меня моих же подчиненных. Наверное, ты и впрямь настолько сильно запал ей в душу, Алекс. Настроена она серьезно, сразу видно. Вообще не боится пойти против меня. Это даже интересно». «Просто не обращай внимания. Рано или поздно двойная игра ей надоест». «И тем не менее, пока что это самое интересное, что происходит в моей жизни. Держит, так сказать, в тонусе. А у нее и впрямь грудь намного больше, чем у меня». Чуть тише, почти шепотом добавила девушка. «Надо было в детстве есть больше кимчи, а сейчас уже поздно». Я улыбнулся. Вот именно этого мне и не хватало. Таких вот разговоров о несущественных вещах. Если кто-то ощущал себя живым, испытывая прилив адреналина, то меня делали живым сугубо мирские трудности, разрешить которые можно в два счета. Серые рабочие будни, моральная усталость от вынужденных споров с сотрудниками, найденная в холодильнике коробка просроченного молока. Да, бездействие порой раздражало и выматывало меня. Ярче всего я ощутил это во время отдыха на Мальдивах. Руки так и чесались поскорее вернуться и вновь сосредоточиться на поставленных перед собой целях. Но это скорее дурная привычка. Я просто был зависим от адреналина. От разгоряченной крови, бегущей по венам, потому что не знал другой жизни до этого. Однако беспокойная жизнь не делала меня счастливым. И это факт. Раньше я вообще особо не задумывался о личном счастье, будто бы у меня на роду было написано бороться до последнего, через лишения и страдания. Воплотить свою месть, несмотря ни на что, любой ценой. Но я однозначно не хотел бы для своей сестры той же участи. Такой вот я эгоистичный ублюдок, ставящий собственные интересы превыше интересов всех остальных. Слушая приятный голос Харин, который не замолкал ни на секунду, я в полной мере осознал свою недавнюю ошибку. Нет, не позволю я Джине совершить задуманное. Не позволю ей пойти вместе на поводу, потому что знаю, чем это чревато. Пусть она обозлится на меня или же возненавидит. Пусть снова щелкнет курком перед моим лицом. С господином Асакурой я разберусь сам. И сам же выберу для него приговор. В больнице просидел еще несколько часов. Сначала дожидаясь вердикта хирурга после операции, а потом в ожидании, когда состояние сестры более-менее стабилизируется. Джинхёк тоже постепенно приходил в норму. Так что, улучив подходящий момент, я покинул их обоих, сел в машину и выехал с парковки. Теперь-то мне точно никто не помешает провести встречу на своих условиях. Вот там-то и разберемся, что произошло в ту ночь, когда отряд моей сестры отправился выполнять контракт, ставший для них последним в карьере. Местонахождение базы таинственного господина Асакуры все еще было мне неизвестно. Сообщить его должна была Джина, однако были у меня и собственные, проверенные временем, методы добычи нужной информации. Стервятники слетаются на трупы. И хоть один из них показаться мне на глаза должен, потому что трупов за собой в аватаре я сегодняшней ночью оставил достаточно.